по всей планете, а каждый, естественно, стремился, если удастся вернуться к себе домой, нам было просто необходимо расстаться. Случилось так, что родина Ханду находилась примерно в той же стороне, что и Занор. В том же направлении лежала страна Фолара, поэтому, сказав своим друзьям «прощайте», мы расстались с ними. Я не имел ни малейшего представления, как смогу на планете площадью в 23 миллиарда квадратных миль отыскать далекий Занор. Ханду тоже не знал. Он сказал, что я буду желанным гостем в его краях, если нам посчастливится добраться туда. Но я заверил его, что никогда не перестану разыскивать Зоннар, разыскивать свою подругу. Глава 9. В Занор. Не стану докучать рассказом о той части моей Одиссеи, которая в конце концов привела меня в один из городов той страны, где жил Ханду. Мы скрывались, как могли, потому что знали, если моргары все еще разыскивают нас, то они станут летать на небольшой высоте на своих невидимых кораблях. Леса служили нам самым надежным укрытием, но оставались еще широкие равнины, которые следовало пересечь, реки, которые необходимо было переплыть, горы, которые нужно было преодолеть. В этом мире, лишенном ночей, трудно вести счет времени. Казалось, наше странствие длилось несколько месяцев. Большую часть пути Фолар шел вместе с нами, но, наконец, ему пришлось повернуть к своему дому. Нам было очень жаль терять его. Он оказался отличным товарищем, а кроме того, нам будет не хватать его меча. Людей мы не встречали, зато у нас было несколько стычек с дикими зверями. Ужасными тварями, ни на что земное не похожими, сильными и прожорливыми. Вскоре я понял все несовершенство мечей как единственного средства нашей защиты. Поэтому из растения, напоминающего бамбук, кажется, единственного настоящего растения, мы сделали копья. Тогда же я научил Ханду и Фолара, как делать луки и стрелы, и как пользоваться ими. Они очень помогли нам при охоте на птиц и мелких животных. В лесах мы питались одним мясом человекообразных деревьев. Наконец мы пришли к океану. «Вот мы и дома», — сказал Ханду. «У самого моря стоит мой город». «Я же не видел никакого города. Мы спустились с невысоких холмов и шли неширокой прибрежной долиной. Ханду в нескольких шагах справа от меня. Вдруг я налетел на что-то твердое, как кирпичная стена». И все-таки здесь ничего не было, ничего. Неожиданное препятствие заставило меня отступить. Я вытянул руки и почувствовал, что путь мне преграждает как бы кирпичная стена. И все же я видел одну голую землю. Ну, не совсем голую, кое-где там и тут росли странные растения, неказистые палочки без листьев. Высотой от фута до двух, на самой верхушке одинокий пушистый цветок. Я оглянулся на Ханду, он исчез, просто исчез, как яркий мыльный пузырь. На всем побережье не было местечка, где он мог бы заблудиться, ничего такого, где можно было бы скрыться, то есть провалиться. Я был в недоумении. Растерянно я почесал в затылке, а когда опять пошел по берегу, то лишь за тем, чтобы еще раз налететь на стену, которой не было. Прижав руки к неведомой стене, я пошел вдоль нее. Она плавно поворачивала. Шаг за шагом я продолжал это интригующее исследование. Немного погодя, я был на том же самом месте, откуда начал свой путь. Казалось, я обошел башню из твердого воздуха. Обходя препятствие, которое закрывало мне путь, я направился в другую сторону. Через дюжину шагов я снова на что-то наткнулся и тут сдался, по крайней мере, на время. Я громко позвал Ханду по имени, и почти в то же мгновение он появился неподалеку. — Что за шутки? — спросил я. — Я натыкаюсь на стену из твердого воздуха, а когда ищу тебя, тебя нигде нет, ты скрылся. Ханду рассмеялся. — Вечно я забываю, что ты чужой на нашей планете, — сказал он. — Мы пришли в город, где я живу. Я сразу же вошел в дом, чтобы поздороваться с семьей, вот ты и не мог видеть меня. Пока он говорил, возле него появилась женщина и маленький ребенок, казалось, возникшая прямо из воздуха. Не попал ли я в край бесплотных духов, способных материализоваться? Я в это поверил бы с трудом, потому что в Ханду не было ничего эфирного, ничего от какого-то привидения. — Это О-Алла, моя жена, — сказал Ханду. — О-Алла, это Джон Картер, принц Гелиумский. Это ему мы обязаны моим избавлением от Моргаров. О-Алла протянула мне руку. Это была теплая, крепкая рука из плоти и крови. — Добро пожаловать, Джон Картер, — молвила она. — Все, что у нас есть, твое. Милый знак гостеприимства, но, взглянув кругом, я не заметил, чтобы у них было хоть что-нибудь. — Где же город? — спросил я. Они засмеялись. — Пойдем. — сказала О-Алла. Она пошла, старательно огибая невидимую преграду, и там, прямо перед собой, просто в воздухе, я увидел дверь. Через дверной проем я мог рассмотреть внутренность жилища. — Входи же! — пригласила О-Алла, и вслед за ней я вошел в удобное куполообразное помещение. Последним вошел Ханду и сразу же задвинул дверь. Внутри купол был высотой футов в 20. Скользящие занавеси, которые можно было сдвинуть или отбросить к стене, позволяли разделить помещение на 4 изолированные части. — Почему я не увидел дом? — спросил я. Снаружи он покрыт песком невидимости, который мы в огромном количестве добываем на берегу. Это единственная защита от Моргаров. Каждый дом в поселке, а их свыше 500, защищен так, — объяснил Ханду. — Значит, я прошел через поселок из 500 домов, а видел только пустынный берег неспокойного моря. — А где же люди? — спросил я. — Они тоже невидимы? — Те, что не ушли рыбачить или на охоту, сидят дома, — объяснила О-Алла. — Мы редко выходим без особой надобности, чтобы моргары, если они станут рыскать на своих невидимых кораблях, не увидели нас. Так можно выдать город. — Если кого-то из нас застигли, продолжал Ханду. Он должен как можно скорее бежать прочь, иначе едва он войдет в дом, Моргры тут же догадается, что здесь поселок. Объясни, — обратился я к Ханду. — Как же вы умудряетесь найти свой дом, если не видите ни своего, ни какого-либо дома вообще? — Ты обратил внимание на умпалу, которая растет по всему поселку? — Я видел какие-то растения, но никакого поселка не заметил. Они опять рассмеялись. Мы настолько привыкли, что нам это кажется совсем обычным, сказала О'Алла. Но я вполне понимаю, что это может смутить постороннего. Видишь ли, каждое растение отмечает расположение дома. Долгими упражнениями мы все точно запоминаем положение каждого дома в поселке по отношению к остальным. По земному счету я пробыл в жилище Ханду и О'Аллы дней 5-6. Я познакомился с их друзьями, каждый из которых был очень добр ко мне и старался помочь, чем только мог. Меня снабдили множеством карт отдельных районов планеты, которую, как мне говорили, даже моргары исследовали еще не до конца. Существенным для меня было то, что на одной из карт оказался Занор, но тут же я узнал, что между мной и островом, где, как я верил, находится Деэторис, огромный океан. Ни я, ни мои новоприобретенные друзья не имели ни малейшего представления, как сумею я пересечь его, разве что выполнить отчаянный план, построить лодку и довериться капризам неведомого моря, возможно, кишащего морскими чудовищами. Но, решил я в конце концов, это единственная надежда, что осталась мне на встречу с моей принцессой. На берегу в нескольких милях от города находился лес, где, как я надеялся, можно будет найти деревья, пригодные для постройки лодки. Друзья сделали все возможное, чтобы отговорить меня, но когда убедились, что я твердо намерен выполнить задуманное, они одолжили инструменты, и человек 12 вызвались пойти со мной и помочь строить лодку. Наконец все было готово, и в сопровождении моих добровольных помощников я вышел из дома Ханду, чтобы отправиться в лес. Едва мы вышли, как один из моих спутников крикнул «Моргары!» И саваторы в рассыпную бросились прочь из города. «Джон Картер, беги!» — крикнул Ханду, но я не тронулся с места. В нескольких ярдах я увидел в борту невидимого корабля открытый люк. Я видел, как оттуда выбрались 6 или 7 моргаров. Двое бросились ко мне, остальные разбежались, преследуя саваторов. В этот миг в голове моей возник новый план. Почти угаснувшая надежда возникла вновь. Я выхватил меч и прыгнул навстречу первому из приближающихся, благодаря Богу, что их только двое. Задержка могла легко разрушить мои планы. В моей атаке не было изящества, это было грубое, жестокое убийство. Но совесть меня не мучила, когда я выдернул меч из сердца убитого Моргара и повернулся навстречу второму. Этот доставил мне больше хлопот. Судьба приятеля послужила ему предостережением. Кроме того, он сразу узнал меня. Это сделало его осторожным вдвойне. Он стал кричать остальным преследующим саваторов, чтобы они возвращались и помогли ему, так как здесь то существо из Горобуса, которое возглавило резню на выпускных испытаниях. Краем глаза я увидел, что двое услышали и возвращаются назад. Я должен спешить. Теперь Моргар только защищался, стараясь выиграть время, чтобы другие присоединились к нему. В мои намерения не входило позволить это, и я теснил его изо всех сил, часто совершенно раскрывшись, так что опытный фехтовальщик легко бы убил меня. Наконец я достал противника мощным ударом, который почти снес ему голову. Затем я быстро оглянулся, чтобы увидеть, как близко остальные, и бросился к двери, распахнутой в корпус невидимого корабля. По пятам за мной гнался Моргар. С обнаженным клинком я вскочил на корабль и задвинул дверь. Потом обернулся, чтобы встретить тех, кто остался на борту, стеречь корабль. Эти глупцы не оставили никого. Весь корабль принадлежал мне. Подбегая к пульту управления, я слышал, как моргары колотят в дверь, сердито требуя, чтобы я открыл ее. Должно быть, они решили, что нашли дурака. Миг спустя корабль поднялся в воздух, и я очутился на пороге самого удивительного приключения в моей жизни — полета на невидимом корабле над неизученной планетой. И мне придется многое узнать о полетах над Юпитером. Наблюдая за Барионом, я узнал, как запускать и останавливать корабль Моргаров, как набрать высоту, как снизиться и как сделать корабль невидимым. Однако приборы на пульте ничего не говорили мне. Иероглифы Моргаров было совершенно не понять. Приходилось до всего доходить самому. Открыв все иллюминаторы, я получил возможность видеть. Слева я увидел побережье, а направление береговой линии было мне известно, о нем рассказал Ханду. Отсюда, с севера на юг, океан лежит к западу от побережья. Я нашел один прибор, который весьма вероятно мог оказаться компасом. Когда же я повернул корабль, то убедился, что это компас. Теперь я мог ориентироваться, насколько это возможно, довольно точно. Я сверился с картой и обнаружил, что Занор находится прямо на юго-востоке, поэтому я направил свой корабль в простор над безграничным океаном. Я был свободен. Невредимым спасся от Моргаров. Дея Торис была на Заноре, в безопасности, среди друзей. Я не сомневался, что вскоре буду с ней. Нас ждут новые удивительные приключения. Скоро мы снова будем вместе. Я ничуть не сомневался в своей способности отыскать Занор. Может, именно потому, что я всегда уверен в себе, мне так часто удается то, что кажется невозможным. Не знаю, как долго я летел над угрюмым океаном. На Юпитере, который вращается вокруг своей оси в три раза быстрее, чем Земля, без Луны, Солнца и звезд, я не мог измерить время. На безбрежном просторе океана я не встретил ни одного корабля. Но я видел признаки жизни, и видел их предостаточно. Я встречал шторма, которые трепали мой корабль, швыряя его, как перышко. Но это было ничто по сравнению с тем, что я видел внизу, когда бури со всей яростью обрушивались на поверхность вод. Я понял, каким самоубийством была бы попытка пересечь океан на утлом суденышке, который я хотел построить. Я видел волны, что достигали 200 футов от подошвы до вершины, волны, которые, как жалких пескарей, швыряли огромных морских чудовищ. В таких морях не выдержал бы ни один корабль. Теперь я понял, почему на Юпитере я не обнаружил судоходства. В конце концов я увидел Землю. И какую? Зандар говорил о могучих горах Занора, вздымающих покрытые лесом вершины на 20 миль над уровнем моря, и как раз такие горы лежали передо мной. Если я не сбился с курса, это должен быть Занор. Эти горы, от которых дух захватывало, убеждали, что я не ошибся. Из объяснений Зандара я знал, где искать земли его племени, племени неукротимых воинственных горцев. Они находятся среди лугов и ущелий южного склона самой высокой горы, на полпути к вершине, на высоте примерно в 10 миль. Воздух здесь почти такой же, как внизу, потому что облачный слой, как в мешке, удерживает атмосферу Юпитера, не давая ей улетучиваться, несмотря на то, что быстрое вращение планеты приводит к тому, что воздух отрывается от поверхности. Мне особенно повезло, я без особых затруднений обнаружил деревню Зандара. Все еще невидимый, я кружил над ней, медленно снижаясь. Я знал, если корабль увидит, все скроются в окрестной чаще, подстерегая момент, чтобы наброситься на всякого моргара, который будет настолько глуп, что после приземления покинет корабль. Когда я снизился до 50 футов, я разглядел людей. Остановив корабль, я завис над деревней и размагнитил корпус. Едва корабль стал видимым, я одним прыжком очутился у двери и сразу отодвинул ее, чтобы люди видели, я не Моргар. Приветственно взмахнув рукой, я крикнул, что я друг Зандара, и попросил разрешения приземлиться. Мне разрешили, и я медленно повел корабль к земле. Мое путешествие в одиночестве закончено. Я преодолел казавшиеся неодолимыми преграды, и я достиг своей цели. Скоро моя несравненная Дея Торис снова будет в моих объятиях. Послесловие. По ряду причин публикация книги «Джон Картер. Марсианин. Событие историческое». Первая и очевидная причина – это та самая 12-я книга марсианской серии Эдгара Райса Берроуза, которую с таким нетерпением мы так долго ждали. С тех самых пор, как вышла «Лана из Гатола», 10-я книга серии и последняя работа Берроуза, которая была напечатана при жизни автора. Читатели целых 16 лет постоянно высказывали пожелания, чтобы были выпущены отдельной книгой и остальные две повести о барсумских приключениях. Наконец, в этом самом томике они к услугам обожателей и почитателей Берроуза. Вторая особенность книги «Джон Картер. Марсианин» – это само название. Хотя оно является самым естественным названием для книги марсианской серии, сам Берроуз никогда его не употреблял. Две небольшие повести, новеллы или большие рассказы, не в названии дела, которые входят в сборник «Джон Картер. Марсианин», имеют свою собственную историю, совсем не похожую на содержание самих повестей. «Джон Картер и Великан», сокращенное название «Великан», появился впервые в 1941 году в январском номере журнала «Amazing Stories» и вызвал целый переполох. Дюжины читателей писали в редакцию, отвергая авторство Берроуза, которое стойко отстаивал редактор Реймонд Палмер. Все претензии главным образом основывались на двух пунктах. Прежде всего, самые просвещенные и начитанные поклонники Берроуза обнаружили отдельные моменты, из-за которых место действия великана не соответствует фантастическому миру, который создал писатель в предыдущих книгах серии. В частности, в великане встречается трехногая крыса, в то время как в шахматах Берроуз с графической точностью изобразил Ульсио, марсианскую крысу, как многоногую, начисто лишенную шерсти, злобную и страшную. Критиковали также воображаемую географию великана за то, что города расположены в тех местах, где по другим книгам серии находятся лишь пустыни да болота. Ругали и за появление в повести без каких-либо объяснений тех фантастических существ и машин, которых нет в других марсианских повестях. Еще одним доводом против великана служило то, что повесть рассказана от третьего лица, тогда как повествование в марсианской серии ведется обычно от первого лица. Однако это обвинение опровергается четвертой и пятой книгами серии. Четвертая книга Тувия «Дева Марса» начинается предисловием, в котором Эдгар Рейс Берроуз от своего имени вспоминает обстоятельства, при которых Джон Картер поведал ему историю, содержащуюся в книге. Повествование в шахматах ведется от третьего лица, но этот довод в защиту великана уничтожает предисловие от первого лица. Другое дело Тувия, который достаточно основательно разрушает все доводы против великана, построенные на первом-третьем лице рассказчика. Собираясь издать книгу «Джон Картер. Марсианин», я надеялся или раз и навсегда опровергнуть все обвинения против великана, либо окончательно подтвердить их. Поэтому я просто написал Рэю Палмеру и прямо спросил его: а действительно ли повесть написал Эдгар Рейс Берроуз? Б. Если да, то исправлял ли сам Палмер или кто бы то ни было рукопись перед изданием? В. Если Берроуз не писал эту повесть, так кто же, наконец, написал ее? Одновременно я написал Халберту Берроузу, сыну писателя, и попросил посмотреть архивы отца и, если можно, подтвердить, а действительно ли его отец написал великана? Б. Если да, то нет ли рукописи, чтобы сравнить ее с журнальным вариантом? Первым пришел ответ Палмера, и в нем он утверждал, что а. повесть действительно написал Берроуз, б. перед тем, как напечатать, никто и никоим образом не исправлял рукописи. К несчастью, если верить Палмеру, сама рукопись хранилась в архивах издателей Amazing Stories, Ziff Davis Publishing Company, и несколько лет назад при очередной чистке была уничтожена. Ответ Халберта Берроуза тоже не принес разгадки. При осмотре деловых бумаг Эдгара Рейс Берроуза обнаружили запись о продаже Джона Картера и великана в фирме Ziff Davis. Однако изучение записной книжки ERB, в которую писатель обычно аккуратно заносил данные о начале переделки и завершении всех своих вещей, не помогло обнаружить желанных записей о великане. Мало-помалу примирившись с неразрешимой загадкой относительно автора великана, я был удивлен и обрадован, получив новое послание Халберта Берроуза, в котором наконец-то была раскрыта эта тайна. Все это время Халберт исследовал деловые и личные бумаги отца и, кроме того, обсуждал этот вопрос с другими членами семейства Берроузов. Рассказ, составленный совместными усилиями, сводится к следующему. В 1940 году фирма Уитмен Паблишн, которая с большим успехом издала несколько повестей о Тарзане, адаптированных для детей, попросила написать о Джоне Картере для Big Little Book. Это периодическое издание для детей, которое придерживалось своеобразного стандарта. Рассказ должен содержать 15 тысяч слов и быть построен так, чтобы при издании книги страницу текста сменяла иллюстрация. Каждый рисунок изображает то, о чем рассказано на предыдущей странице. Эдгару Берроузу были тесны жесткие рамки этого издания, и поэтому он попросил сотрудничать с ним своего сына Джона Колмана Берроуза, который был также художником-иллюстратором. В результате на свет появилась история, в основном похожая на повесть «Джон Картер и великан», которая вышла в издании Уитмена под тем же названием, что и настоящий томик «Джон Картер. Марсианин». В то же самое время Рэй Палмер из Amazing Stories вымаливал у ERB для своего журнала какую-нибудь новую барсумскую историю. Взяв за основу еще не опубликованный тогда результат совместного творчества, Эдгар Берроуз увеличил повесть на 5 тысяч слов и адаптировал ее для взрослого читателя, окончательно создав повесть «Джон Картер и великан». Больший вариант повести появился в «Amazing», а меньший – в одной из книг Уитмена. Текст, который опубликован в этой книге, соответствует тексту «Amazing». Вторая повесть этой книги – «Моргеры, обитатели Юпитера, скелеты Юпитера» не создавала таких проблем, как великан. Со времени первой публикации в феврале 1943 года в «Amazing» «Моргеры в противовес великану» получили лишь самые восторженные отзывы читателей. Возможно, название этой повести звучит необычно для марсианской серии, и действительно, почти все основное действие Моргеров происходит не на Марсе, а на Юпитере. Однако главный герой – Джон Картер. Действие повести является логической частью марсианской серии, так что эта повесть отлично подходит для настоящего издания. Повесть «Моргеры. Обитатели Юпитера» Берроуз задумал как начало целой группы, возможно, около 4 взаимно связанных повестей, которые должны были составить книгу о Джоне Картере в стиле Ланы из Гатола или книги о Карсоне Нейпоре «Побег на Венеру». Эта форма как бы сериализация была той формой, которую Берроуз так успешно разрабатывал в начале 1940 года. Однако служба во время войны на Тихом океане в качестве военного корреспондента свела работу Берроуза над литературными произведениями, а после войны здоровье не позволило ERB вернуться к прежним замыслам. В результате дальнейшие приключения Джона Картера на Юпитере никогда не были написаны. Тем не менее, «Моргеры» – вполне законченная приключенческая повесть и преотличная. На долгие годы любимым развлечением поклонников Берроуза в часы досуга стало писать или хотя бы воображать продолжение этих повестей И мы приглашаем нашего читателя присоединиться к этому увлекательному занятию. Кстати, предисловие к повести «Моргары. Обитатели Юпитера» впервые публикуется в этой книге. Когда 20 лет назад повесть была опубликована в журнале, редактор, возможно, считал, что предисловие только отпугнет читателей, тогда как принцип «ближе к делу», помимо прочего, имеет большую коммерческую ценность. Возможно, в отношении старого поколения читателей массового журнала он и был прав, но, считая, что читатели книг чуть серьезнее и терпеливее, я восстановил предисловие, взяв его текст из подлинной рукописи ЭРБ, фотокопию которой любезно предоставил мне Халберт Берроуз. Если вы терпеть не можете предисловий, и как читатели журнала в 1943 году, тут же стремитесь погрузиться в повествование. Пропустите на здоровье 132 слова повести «Моргары. Обитатели Юпитера». Лично я нахожу их очаровательной прелюдией и, более того, увлекательной возможностью заглянуть во внутренний мир писателя-фантаста Эдгара Райса Берроуза. Многие читатели считают марсианскую серию, которую завершает эта книга, вершиной творчества Берроуза. Возможно, история о Тарзане пользуется большей известностью, особенно благодаря популярности многочисленных экранизаций. Много отличных мест встречается в венерианской и пелюсидарской сериях и в таких самостоятельных произведениях, как «Обитатели Луны», «Неудачник», «Страна забытого времени» и «Я варвар». И все же 12 томов приключений на планете Барсум Джона Картера из Вирджинии и не менее героических подвигов, которые совершили другие марсианские герои, представляет собой серию историй, не имеющих себе равных среди других произведений Берроуза, а поэтому им нет равных в анналах приключенческой и научно-фантастической литературы. Первые три книги марсианской серии, которые появились между 1912 и 1914 годами, составляют целую эпопею. В ней Джон Картер, офицер-южанин, незадолго до конца гражданской войны с севера и юга, оставил военную службу и таинственным способом попал на планету Марс, которую ее обитатели называют Барсум. Картер очутился посреди пустыни, голый и безоружный, не имея ни малейшего представления о местных условиях и обычаях, не способный объясниться с местными обитателями. Он буквально ничего не знает о туземцах, не знает даже, есть ли они. Вскоре, столкнувшись с племенем диких кочевников, Джон Картер попадает в плен, где его ждет жизнь в унизительном рабстве, конец которому может положить лишь преждевременная и бесславная смерть. Проявив мужество и ловкость, капитан Картер достиг положения военного диктатора Марса и в битвах прошел от полюса до полюса Красную планету. На несколько лет возвратился на Землю и вновь отправился на Барсум, где встретил невиданных людей и зверей и столкнулся с таинственными племенами и загадочными личностями. В довершение всего он получает скромный титул принца Гелиума. Гелиум – это вовсе не инертный газ, а могущественный город-империя на планете Барсум. И завоевывает руку несравненной Деи Торис, принцессы Гелиума. В трилогию входят книги «Принцесса Марса», «Боги на Марсе», «Владыка Марса». Достоинства этих книг привели к тому, что их перевели на множество языков. «Принцесса» была даже издана на эсперанто. Кроме того, издательство Оксфордского университета выпустило этот роман в качестве учебного пособия для школ в серии «Для рассказа и пересказа». Среди авторов серии Диккенс, Конан Дойль, Шекспир, Стивенсон, Дефо, Уэллс, Сабатини и другие. Потрясающий список. К тому же все эти авторы обладают такими литературными достоинствами, которые не исчезают со временем и делают их произведения той частью англо-американской литературы, у которой есть все шансы пережить грядущее столетие. То, что в этот список попала принцесса Марса Берроуза, возможно, первое знамение того, что этот автор, чьи произведения сразу же завоевали одобрение широкой публики, ныне обретает признание серьезных критиков и педагогов. Подняв Картера в трех книгах нагого и безоружного пришельца до положения военного диктатора Красной планеты, Берроуз столкнулся с проблемой: что же дальше? Когда та же проблема встала перед писателем в серии о Тарзане, он повел своего человека-обезьяну в нескончаемый ряд экзотических стран, затерянных городов и забытых империй, которые настолько усеяли поверхность Африки, что в конце концов им пришлось перебраться в море. В марсианской серии ERB пробует новый прием. Лично я считаю, что довольно смелый, но абсолютно удачный прием. Берроуз на время отвлекается от Джона Картера и Дэи Торрис и четвертую книгу серии называет «Тувия, Дева Марса». Впервые Тувия появилась в книге «Боги на Марсе» и была далеко не положительным персонажем. Она была игрушкой, правда небольшой, в руках группы фанатичных жрецов. К Тувии вполне можно было бы применить определение «белая рабыня», а точнее «красная рабыня». Джон Картер спасает Тувию от этой горькой участи, и в конце книги Тувия, Дея Торрис и еще одна марсианка, прекрасная, но коварная Файдора, заключены в некое подобие стального колеса, которое служит марсианам тюрьмой. Выход из камеры закрывается, пока огромное колесо движется внутри огромной пустой скалы на целый год. Как только камера, в которой находились женщины, скрылась из виду, Файдора напала на Дею Торрис, чтобы пронзить ее смертоносным ножом. Стараясь спасти Дею Торрис, Тувия бросилась между ними и... Традиционным заключением было... Не продолжение в следующем выпуске, а продолжение в следующей увлекательной книге «Владыка Марса». Ну, конечно, и Тувия, и Дея Торрис спаслись, а в книге, которая последовала за «Владыкой», Тувия не только достигла положения главной героини, а стала заглавным персонажем, разделив эту честь с самой Деей Торрис. Принцесса из книги «Принцесса Марса» и внучкой Джона Картера и Дэи Торрис Ланой из Гатола. Десятая книга марсианской серии. Действие Тувии не просто прерывает приключения Джона Картера, а прокладывает новые тропы, расширяя горизонты Барсума. Действие романа держит читателя в напряжении. Роман наполнен всевозможными выдумками, и, пожалуй, самое великолепное – это лучники Лотара, призрачная армия стрелков из лука, которую мысленным усилием создали лотариане, чтобы отразить вторжение варунов, своих заклятых врагов. Впервые Тувия была опубликована в 1916 году, И вслед за тем Берроуз принимается за другие работы, в их числе несколько книг о Тарзане, книги из пелюсидарной серии, а также несколько самостоятельных произведений. В 1922 году писатель возвращается к марсианской серии и создает марсианские шахматы. Берроуз снова отвлекается и на этот раз делает главным героем Гохана из Гатола, марсианина-аристократа, а героиней Тару Гелиум, младшую сестру Карториса. И опять книга изобилует не только битвами и приключениями, а еще и удивительными фантастическими существами в шахматах. Это рикоры и колдейны, обитатели города Бантума. Невероятнейший симбиоз связывает их. Рикоры похожи на людей, только у них нет головы. А колдейны – всего лишь живые головы, в процессе эволюции получившие тилия, при помощи которых прикрепляются к рикорам и управляют ими. Колдейн, когда ему заблагорассудится, может сменить тело, может даже, побыв мужчиной, на другой день стать женщиной. Следующий роман с серии «Великий ум Марса» появился в новогоднем номере «Amazing Stories» в канун 1927 года и представил нового великолепного героя в лице Уллиса Пакстона, капитана армии США, который на полном серьезе убит в окопах Первой мировой войны и, тем не менее, таинственным образом улизнул на Марс. Здесь он сталкивается с Раставасом. Это великолепный хирург, который в совершенстве овладел операцией пересадки мозга. Юная прелестная марсианка Вала Диа становится жертвой Раставаса. Он заставил ее обменяться телом с уродливой и злобной королевой Ксакса. Все действие сводится к тому, что Вала Диа обретает свое настоящее тело и станет женой Пакстона, который к тому времени получит марсианское имя Ватварс. Седьмая история серии «Боевой человек Марса» попала на Землю благодаря особым радиоволнам, именуемым волнами Гридли. Форма повествования довольно сложная. В предисловии Берроуз объясняет, что все, о чем говорится в этой книге, сообщил ему, воспользовавшись волнами Гридли, Уллис Пакстон, он же Ватварс. Сам Пакстон узнал эту историю от главного действующего лица Тана Хадрона из Хастера. Хастер – город, который обладает некоторым самоуправлением, однако входит в состав Гелиумской империи и подчиняется властям Гелиума. Пожалуй, боевой человек Марса, марсианский воин, представляет собой тот вид научной литературы, который известен как научная романтика. Это повесть о чудесах и подвигах, где наука лежит в основе сюжета, но почти не влияет на ход событий. Так Хадрон встречает опасность и страх, посещает пару изумительных таинственных городов, встречает помешанного монарха, основное занятие которого – подвергать пыткам прекрасных девушек. Его приговаривают к ужасной казни с заурядным названием «Смерть». Он пробирается лесом, где живут гигантские пауки. В общем, к вящему восторгу читателя Тан Хадрон ведет жизнь беспечного головореза. В романе «Мечи Марса», который с 1934 года по 1935 год печатался в журнале «Blue Book», Берроуз вновь возвращается к Джону Картеру. в романе с удивительной точностью, вплоть до размещения размеров принципов действия и даже основных особенностей программирования электронных управляющих устройств, предугадан компьютер для управления космическим кораблем, какие строят теперь, чтобы направлять ракеты, что понесут сначала приборы, а потом и человека на другие планеты. Вот будет здорово, если экипаж одной из ракет высадится на Марсе и на самом деле обнаружит Барсу. В книге «Мечи Марса» космический корабль понадобился для того, чтобы доставить Картера и его друзей из Заданги, города на Марсе, на марсианскую луну Турию Фобос. Здесь до самого возвращения на Барсум Картер, не переставая, сражается с невиданными зверями и неслыханными племенами. Синтетические люди Марса, 1939 год, фактически последний роман в серии. В книге появился новый герой – Вор Датч, а для того, чтобы вредить после долгого отсутствия, возвратился Раставас. Из-за его попыток создать искусственную жизнь, подобно Франкенштейну, возникли все неприятности. Раставас преуспевает в своем намерении, но создает одних только монстров, которые взбунтовались и попытались завладеть всей планетой. Роман «Синтеты. Синтетические люди Марса» не является лучшим в марсианской серии, не отличаясь особенной фантазией, и все-таки содержание его достаточно неожиданно, увлекательно и, как следует, напичкано конфликтами и драками, так что стоит его прочесть. Десятая книга серии Лана изготовила сборник из 4 свободно переплетающихся повестей. Все они превосходны. И, возможно, лучшая из них – та, что впервые была опубликована под названием «Город мумий», а в Лане называется «Почившие предки». Повесть рассказывает о том, как нашли множество марсиан, которые в течение тысячелетий пребывали как бы в летаргическом сне. Пробужденные, они узнают, что город их мертв, что мир их исчез. Грустная, трогательная сцена. Она является кульминацией этой прекрасной повести. И, наконец, последняя книга «Джон Картер. Марсианин», в которую входят две повести. Одна самостоятельная, а вторая повесть, которая должна была стать началом новой серии приключений, которым не суждено было появиться на свет. Последнее замечание относительно Джона Картера и «Великана». 20 лет назад в журнальном варианте было несколько примечаний, подписанных Ред. Но и теперь неизвестно, скрывается ли за этим Ред Реймонд Э. Палмер, редактор журнала Amazing Stories, или Эдгар Райс Берроуз, который называл себя порой всего лишь редактором подлинных приключений Джона Картера, а не их автором. Эти примечания включены в настоящее издание, и читатель волен сам составить мнение об их происхождении. Тех, кто считает научную фантастику засахаренным курсом физики и химии, и тех, кто ждет лишь серьезных социологических обобщений, марсианские романы Берроуза, несомненно, разочаруют. Но для тех, кто жаждет захватывающих приключений на фоне причудливой, бесконечно фантастической обстановки, эти книги бесспорно останутся навсегда оазисом в пустыне. Ричард Люпов, Нью-Йорк, Джайсон, июнь 1964 год. Конец книги. Читал Вячеслав Манелов.